значит, тушь водостойкая. Да чего же Элис догадливая? «Белла, это смешно. Ну что ты плачешь?» — раздраженно спросил Эдвард. «Потому что я ненормальная, Белла». В золотистых глазах было столько тепла, что слезы тотчас высохли. «Что?» — чуть слышно спросила я. «Рассмеши меня». От его взгляда мое недовольство таяло, словно дымка на майском солнце. Как можно злиться в таком состоянии? Пришлось сдаться. «Ну ладно». Я поджала губы, чувствуя, что на гневный взгляд уже не способна. «Постараюсь быть аккуратнее. Но знаешь что? Со мной уже 2 месяца не случалось неприятностей. Самое время сломать вторую ногу. Ты только взгляни на эту туфлю. Настоящий капкан для хромоногих золушек». Я с готовностью продемонстрировала изящную лодочку на шпильке. «Хм-м-м», — промычал Каллен, рассматривая мою ногу. «Напомни, чтобы я поблагодарил Элис за отличный вкус». «Элис будет на выпускном?» — радостно встрепенулась я. «Да, вместе с Кэрри, а Эммит придет с Розали». Я еще больше расстроилась. Отношения с Розали так и не наладились, хотя с ее будущим мужем мы были на короткой ноге. Эммиту нравилось мое чувство юмора, а вот для Розали я будто не существовала. «Чарли все понял?» — обеспокоенно спросила я. «Конечно», — усмехнулся Каллен. «Зато Тайлер очень удивился». Я заскрипела зубами от злости. «Откуда у Тайлера такая наивность? В школе, вдали от пристальных глаз Чарли, мы с Эдвардом были неразлучны, за исключением редких солнечных дней, когда он прятался дома. Мы уже подъехали к школе. Красный кабриолет Розали ярким пятном выделялся на парковке. По небу плыли высокие облака, сквозь них на западе проглядывало солнце. Эдвард вышел из машины и, открыв дверцу с моей стороны, галантно протянул руку. Я даже не шевельнулась, тайно злорадствуя. На стоянке толпились разодетые в пух и прах одноклассники, в присутствии которых он вряд ли решится волоком вытащить меня из машины. Эдвард тяжело вздохнул. «Когда тебя пытаются убить, ты кусаешься и царапаешься, как бешеная кошка. А когда на повестке дня танцы...» Он покачал головой. Я поморщилась. «Танцы...» «Белла, я никому не позволю причинить тебе боль. Даже тебе самой не позволю. Обещаю». От таких слов мне стало легко и приятно, и, наверное, это отразилось на моем лице. «Вот видишь», — мягко сказал Эдвард, — «все не так уж и плохо». Наклонившись, он обнял меня за талию. Я, наконец, взяла его за руку, позволяя вынести себя из машины. В Фениксе выпускные проводятся в гранд-отелях. Здесь все было гораздо скромнее. Танцы в спортзале и фуршет в столовой. Наверное, в городе нет ни одного подходящего клуба. Мы вошли в зал, и я захихикала. Для особой торжественности стены украсили воздушными шарами и цветами из гофрированной бумаги. «Похоже на декорации к фильму ужасов». «Ну», — пробормотал Эдвард, предъявляя приглашение. «Вампиры тоже в сборе?» Я взглянула на танцпол. В центре грациозно кружили две пары, остальные топтались по периметру, не решаясь конкурировать с таким великолепием. Эммит и Кэрри в безупречном покрое смокингах, Элис в черном шелковом платье с геометрическими вырезами, обнажающими белоснежную кожу. А Розали... Розали превзошла саму себя. Ярко-алое платье с глубоким декольте плотно облегало стройные бедра и пышными фестонами строилось к полу. На ее фоне все остальные девушки, включая меня, казались нескладными дурнушками. «Хочешь, я тихонько запру дверь, а вы расправитесь с беспечными горожанами?» — заговорщицки зашептала я. «А сама ты на чьей стороне?» — уточнил Эдвард. «Я-то? Конечно, с вампирами!» Он нехотя улыбнулся. «Что угодно, только бы не танцевать?» «Что угодно», — подтвердила я, ослепительно улыбнувшись своему отражению в зеркале. Эдвард потащил меня к танцполу. Я испуганно вцепилась в его руку. «Впереди целый вечер», — предупредил он. Вот мы уже в центре площадки, рядом с его родственниками, лихо отплясывающими под быструю музыку. Я с благоговением наблюдала за изящными па Элис и Розали. «Эдвард, я правда не умею танцевать», — хрипло пролепетала я, чувствуя, как страх ледяными клещами сжимает сердце. «Не бойся, глупышка», — весело ответил Эдвард. «Я умею». Он быстро оторвал меня от танцпола и поставил на свои ноги. Через секунду мы уже кружились в танце, не намного хуже, чем Эммит и Розали. «Чувствую себя 5-летней девчонкой», — засмеялась я после нескольких минут такого вальсирования. «На 5 ты не выглядишь», — проговорил Эдвард, притянув меня к себе. Поймав вопросительный взгляд Элис, я улыбнулась. Настроение стремительно улучшалось.